Туберкулезный лагерь. К 1951 году впервые были устроены специально туберкулезные лагеря не для лечения и ухода, а для изоляции от здорового контингента. Туберкулезные при выписке из больницы определялись по категориям. Первая – открытая форма, и вторая – закрытая форма. Разделение это было очень неточным, часто без рентгена, только по показаниям анализа мокроты за последний месяц. В лагере отделили часть бараков, обнесли невысоким палисадником, и сообщения между двумя категориями были официально запрещены. Открытники получали пищу из столовой кадушками и в общую столовую не допускались. Для них была особая амбулатория, и каждому бараку был приписан врач для постоянного наблюдения. При этом в бараках открытой формы среди умирающих был значительный процент больных, еще мало пораженных туберкулезом. И наоборот, в бараках закрытой формы попадались, несомненно, очень тяжелые больные. Независимо от туберкулезных категорий, продолжал действовать общий регламент о категориях трудоспособности. И в туберкулезных лагерях существовали все категории работоспособности. Только открытой форме обеспечивалась непринадлежность первой категории. Но вторая категория фактически должна была работать. И на работу выходили все вместе. Видимость изоляции в черте лагеря прекращалась при выходе за зону. Всего в туберкулезных лагерях выходило на общие работы до 40% больных. Бывали случаи, что у больного на работе открывалось кровохаркание. Его освобождали от работ на 2-3 дня. Рабочие категории определялись междулагерными медицинскими комиссиями в установленные сроки 4 раза в год. Следовательно, тяжело заболевший не мог рассчитывать на перевод в другую категорию труда до прибытия комиссии. Лагерный врач не мог освобождать на долгие сроки, а рабочие часы такого больного продолжали включаться в подотчетную сумму рабочей силы. Даже при очень благосклонном отношении начальника лагеря невозможно было по формальным причинам избавить больного от губительного труда. Оставалась, правда, возможность вновь отправить в лазарет, но для этого нужно было получить из лазарета согласие на прием, а таковое за переполненностью выдавалось очень редко. В туберкулезном лагере численностью около 1000 человек еженедельно умирало от 1 до 3 больных. Я подсчитал смертность за 1951 год в одном из бараков открытой формы. Из 120 человек осенью 1951 года к весне 1952 года осталось в живых 12 человек. Эта убыль не очень бросалась в глаза, так как на место умерших приходили новые заключенные, и общее число убывало незначительно. Пищи к тому времени в лагерях было уже достаточно, но сохранились ее грубость и однообразие. Медикаментов полагалось на туберкулезный лагерь по наряду столько же, сколько и на здоровый рабочий лагерь. Фактически это равнялось нулю. На амбулаторном приеме врач давал всем больным один из двух порошков, заготовленных им самим, и глоток какого-то питья тоже своего производства. Очень мало перевязочного материала, а частые заболевания флегмоной или фурункулами требовали особенно большого количества. Нуждающиеся в постоянных перевязках должны были сами себе стирать бинты. К тому дню, когда ожидалось поступление новой партии медикаментов, врач тайно оповещал наиболее серьезных больных и распределял между ними полученные. Этого хватало на 2-3 дня, в лучшем случае на неделю. Нерабочая часть лагеря, то есть инвалиды-туберкулезники, должны были обеспечивать все обслуживание лагеря. Кроме того, их выводили за зону для заготовки топлива. Эта заготовка начиналась с лесоповала. Затем нужно было огромные поваленные деревья распилить и расколоть и доставить иногда за 5 километров в лагерь на собственных спинах, так как лошадиной тяги не хватало, а имеющиеся иногда машины могли быть использованы только для так называемой плановой работы. Администрация пользовалась также, хотя и совершенно незаконно, трудом инвалидов для уборки помещений гарнизона, для снабжения гарнизона водой и прочее. Таким образом, инвалиды, освобожденные от всех работ Государственной медицинской комиссии, на 90% вынуждены были работать. Только настойчивое и систематическое пассивное сопротивление, невзирая на многократные взыскания, приводило к тому, что инвалида оставляли в покое. При наложении взыскания за отказ от работы в соответствующем постановлении не писали, что взыскание определено за отказ от работы, а находили всегда какой-нибудь другой мотив, вроде грубости по отношению к надзирателю или что-нибудь подобное. Внутреннее самообслуживание в сущности являлось товарищеским долгом. Но если товарищеский долг честно выполнялся, то получалось впечатление, что данный инвалид работать может. Тогда уже невозможно было отказываться и от административных назначений. Когда требовалась срочная работа, например, выгрузка поданных вагонов, выстраивали всю наличность лагеря на линейке, и врач должен был из совершенно непригодных людей отбирать требуемое количество. Если от этой невозможной задачи врач отказывался, было еще хуже. Тогда отбор производили надзиратели в отсутствии врача.